Глава 12. Негромко. Варвара вернулась к палатке, поставила канистру вплотную к роботу, принесла спальный мешок, расстегнув его как одеяло, и села, закутавшись. Молодой ожил. До конца его смены было недолго, но вполне достаточно времени. Он срочно подбирал слова, как бы поддержать Варвару или ненавязчиво и не теряя собственного достоинства выразить к ней свое отношение. Но в голову ничего не шло. Варвара сидела вплотную и смотрела в вечереющее небо, показывая оператору свой профиль. Правильный аккуратный нос, четкую линию губ и снова растрепавшиеся рыжие волосы на фоне темного неба. Несколько минут молодой силился придумать, с чего бы начать разговор. Но ничего не пришло в голову, и он поймал себя на мысли, что уже и не против просто так сидеть, как будто рядом, с ней, наблюдая то же небо через экраны монитора. Филин и Ус успели расчертить с десяток схем на разных листках, и видно было, что оба изрядно устали. Лысина Филина покрылась испариной. Умеренный возрастной животик топорщился и оживленно дышал. Ус же, попыхивая очередной сигаретой, смотрел в никуда сквозь бумаги и пол. Варвара зашевелилась. «Слушай, молодой, а Гнус тоже хочет жить?» — спросила она. «Конечно», — кивнул оператор, хоть это не могло быть видно Варваре. Судя по тону, он заметно приободрился. «А зачем тогда они за роботом шли? Они же видели, что у него пулеметы. Неужели не догадывались, что это против них оружие?» «Ну...» — молодой сел прямо на стуле, как на учебе. «Они же зараженные. Вирус им весь организм поразил. Пятна на коже у них не на поверхности, а сплошные. Прямо вглубь идут, и друг с другом внутри соединяются нитями такими же коричневыми. Это тело вируса. У нас есть видео по ним. Там разрезы видно. И в мозгу то же самое происходит. Мозг, значит, тоже страдает, нормально не функционирует. Нарушенный мозг, нарушенное поведение». Варвара задумалась. Поджала губы и сощурила глаза, сосредоточенно размышляя о чем-то. «Это означает, что половина человека может быть просто этим самым вирусом?» — спросила она через некоторое время. Филин поднял глаза на экраны. Ему стали интересны ее вопросы. «Получается, что может», — ответил оператор. «Их когда давишь, они снова склеиваться пытаются, только сил не хватает. Но есть данные, что когда вокруг много живых, они действительно склеиваются. Сначала мы не верили, а когда первый гнус пошел среди живых, то сами убедились». По лицу Варвары пробежала мрачная тень незваных воспоминаний о той слегка шевелящейся массе на дне тарелок в лесу, остающейся после раскатки гнуса гусеницами робота. «Если не хочешь, не будем об этом», — проявил тактичность молодой. «Да нет, ничего, рассказывай, мне интересно», — сказала Варвара. «Ну что там?» — молодой пожал плечами. «Больные они. Еще удивительно, как некоторые говорить умудряются с такими повреждениями. Кстати, я узнал, как тот зеленый камень от радиации называется. Пузырь. Мы тут недавно с Фи...» Многозначительно кашлянул Филин. «Недавно материалы просматривали. Там подобные камни артефактами называют, и название у них есть. Этот, который у тебя в рюкзаке, пузырь, а который на шее в мешочке, муха. Там их еще много в каталоге было, разных, штук 100. Есть природные, а есть доработанные, их еще сборкой называют. Так вот у тебя...» Еще раз многозначительно кашлянул Филин, указывая, что не вся информация должна быть озвучена посторонним. Варвара, услышав намекающий заткнуться кашель, улыбнулась. «Поняла я. Военная тайна у вас», — сказала она без особого разочарования. Еще пара минут в молчании под резко темнеющим октябрьским небом. Она вздохнула. «У меня вода кончается. Там в канистре пара литров всего осталось». «Ага, понял», — засуетился молодой. Филин удивленно приподнял брови и с интересом посмотрел на оператора. «Мол, что это ты понял?» «Мы что-нибудь придумаем. До утра тебе хватит?» – озабоченно спросил оператор. Варвара пожала плечами. «Кто знает, чему именно? Тому, что воды хватит до утра, или утро для нее наступит?» Вдалеке грянуло сразу несколько взрывов. Почему-то ближе к сумеркам и в начале ночи начиналась какая-то активность, до сих пор не выясненная операторами. Если бы был выход на поверхность, они бы давно наладили беспилотник и осмотрели источник шума. Собственно, это и повлияло на распределение смены, когда старшим доставалась именно ночная смена с 22 до 6 утра. «Так, молодой», — Филин хлопнул его по плечу. «Уступи место старшим, детское время кончилось, на горшок и спать». «Есть на горшок и спать», — вздохнул Мороз. «Рыжик, привет», — поздоровался Филин бодрым голосом. «О, дядя Миша», — обрадовалась Варвара. На этот раз и молодой, и Ус, один ревниво, а другой недоуменно кинули взгляд на Филина. «Что, как дела?» — как ни в чем не бывало, осведомился дядя Миша. «Да нормально», — спокойно ответила девушка. «Вот гостей ждем. Может, придет этот ваш волдарниец сегодня ночью?» Она подперла подбородок ладонью. «Ну, придет, не придет, это еще сама знаешь, вилами по воде писано. Хотел бы прийти, уже бы явился, не запылился. Демократ половой, прости меня, Господи». Варвара негромко засмеялась, полностью повернув лицо к роботу. «А еще?» – попросила она. «Что еще?» – не понял оператор. «Как вы его еще называете?» «Скороход тоннельный, глистопитомник, многоходовник противоестественный, мужиковед расстроенный». «Нет, этого отставить», – помахал в воздухе рукой дядя Миша. Варвара хохотнула в голос, тут же закрыв рот спальником. Мороз, который ждал, когда они все вместе пойдут на горшок, удрученно смотрел на Филина. Вот почему у этого хрыча все так с Варварой складно, и обзывалки никогда не повторяются. Ус задрал голову, зажмурился и беззвучно смеялся в потолок. «Ладно, Рыжик, посмеялись и хватит. Про воду твою мы уже слышали. Значит, сейчас я тебе расскажу, что мы будем делать завтра, прямо с утра». Варвара, некоторое время поболтавшая в полголоса с Филином о Гнусе, о планах на завтрашний день, сделала себе поздний ужин в палатке и уснула, проявив железные нервы в способности засыпать даже в таких условиях. Ночную смену дежурил Ус, а Филин лишь кратковременно залез между Морозом и командиром, чтобы растолковать и донести до девушки их будущий план действий. Если очень кратко, то план был завязан на способности Варвары, а скорее всего любого человека, чувствовать воздействие Гнуса. Единственное, что незащищенный артефактом человек чувствовал это первый и последний раз. Варваре нужно было отработать живым прибором для определения границы воздействия волдарнийского танка. После чего оба офицера по подготовленным расчетам, пусть и примерно, но определят местонахождение объекта. Затем остается штабная работа – наложить расчет на карту построек и сориентироваться по плану действий. Казалось бы, все просто – найди и убей, иначе соседство с такой тварью, когда она вздумает перекатиться на другое место, обернется нападением с его стороны. А упускать инициативу в таком деле военные не хотели. Когда ночь полностью вступила в свои права, разместившись чернотой в опустошенных деревнях, рассыпалась рассеянным светом звезд по сгорающим от воздействия гнуса нескошенным полям и тонкими лучами растущей луны шарила в мертвых лесах, вдалеке прозвучало один за другим три мощных взрыва. Вслед за ними затухающе пришел многоголосый рев волдарнийца. Ус и Филин, слушающие тишину в аудиорежиме, переглянулись. «ТМ-ка, что ли?» — спросил сам у себя Ус. Действительно, эти три взрыва не принадлежали противопехотным минам. Далекое и мощное раскатистое эхо ударной волны больше соответствовало противотанковой. А многоголосый рев Валдара говорил сам за себя. «Работают», — с волнением подтвердил Филин и тут же взялся за карты минных полей. «По нашим данным, нет противотанкового заграждения нигде», — озадаченно произнес он. «Я знаю, что нет, по нашим данным», — подтвердил командир. «Валдары вроде как на мины не ведутся, но, может, их обманывать научились?» «Три ТМ-ки хватит ему, как ты думаешь?» — спросил он у Филина. «Да ему и одной должно хватить. Плоть же все-таки не сталь. Хотя сталь не срастается, и критически важных узлов у него нет. Но три мины — это перебор на одного», — озвучил свое мнение Филин. «Значит, он не один», — сделал вывод Ус. Филин промолчал. «Все-таки кто-то работает там снаружи, на поверхности. А может, у них есть особое укрытие с узким незапечатываемым лазом, и они имеют возможность выходить наружу, отрабатывать по целям и скрываться опять? А взрывы противопехоток — всего лишь сигналка? Если бы он, Филин, был генералом, отвечающим за оборону перед Гнусом, то, скорее всего, и не допускал, чтобы у каждой опорной точки или точки наблюдения, как у них, были исчерпывающие данные по всем видам заграждений или местонахождением состава. Но все-таки три противотанковые мины на одно валдарнийское рыло – слишком кошерный вариант. А рев все еще живой особи после взрывов – это что? Дистанционный подрыв? Потому и не убили, не достали. Только разозлили. Или Гнус притащил мины к тому самому лазу и разрушил его, запечатав людям выход наружу. Гнус может и технику пригнать, если что. Ему там на поверхности равных нет уже. Ни черта не ясно. Рассуждать сейчас об этом с командиром было не более чем тратой времени. Оба знали об этом. Сейчас они могут управлять только одной единицей дизельного поискового робота. И то уже стояли бы без топлива и без боеприпаса на одних аккумуляторах, если бы не Варвара. Филин наклонился и нажал на кнопку включения чайника. 3 часа ночи, скоро захочется спать, а потому крепкий чай – самое необходимое сейчас дело и единственно правильное. Чайник, набирая температуру, начинал шуметь. Ус, сидя перед экранами, дымил сигаретой, скидывая пепел в пустую банку от тушенки. Филин, задумавшись, рассматривал одну из прорисованных карт со стрелочками отхода и возможных проездов. Утро было еще далеко. И в холодном воздухе ночи ветер бесшумно нес и перемешивал черный прах пожранных Гнусом полей. Варвара проснулась от неприятного прощупывания. Того колкого и короткого, словно тычок коротким ножом. Стены палатки пропускали утренний сумрак. Сон и покой после такого пробуждения сняло как рукой. Еще вчера, после разговора с дядей Мишей, у Варвары вроде как улеглась тревога, а сейчас, после этого невидимого тычка, беспокойство большой, грязной, взъерошенной птицы село на конек палатки. Выбравшись из спальника, наскоро одевшись, она, скрестив руки на груди от неожиданного холода, подошла к ДПРу, стоящему мрачной недвижимой машиной в легком поднимающемся тумане. «Здрасте, я пойду», — прошептала она в камеры и тихо чихнула. «Туда». Варвара кивнула головой за спину в сторону водоема. «Здрасте, Варвара Владимировна», — отозвался Ус. «Надолго?» «Нет», — не смутившись, ответила девушка. «Недолго». «Сходи, 10 минут, ставлю таймер», — разрешил оператор. Варвара кивнула и, все еще скованная утренним холодом, пошла на подъем. Добравшись до вершины, она увидела вполне себе плотный туман из-за близости водоема. Туман снижал видимость метров до 10. Лежащие поваленные деревья, частично погруженные вершинами в воде, угадывались уверенно, но именно что угадывались. То, что было в ветвях или рядом, различить в серой сырости было невозможно. Тот туман за пригорком еще не скатился на их сторону. Поэтому в низинке, где стояла палатка и робот, все было относительно прозрачно. Знакомый толчок Гнуса, а именно той высокой дамы, на этот раз какой-то двойной, словно заставлял ее поторопиться. Варвара оглянулась на ДПР, показала пальцами «Окей» и спустилась на ту сторону. Пройдя несколько метров, она остановилась в ожидании. Сейчас она не хотела никого подзывать или искать. «Они меня точно видят, а я их нет», — подумала она. «А вдруг их уже не двое, а четверо? Сейчас, если появится больше двух, точно позову робота. Хватит с ними цацкаться». Рассердилась она, припоминая, что эти всего наполовину состоящие из человеческой плоти существа назвали ее убийцей. Это было возмутительно и несправедливо. Прислушиваясь к звукам, скрадываемым туманом и ощущениям, она повернулась в их сторону еще до того, как что-то услышала в действительности. Две фигуры в тумане. Они как будто тут и стояли в нескольких метрах. Достаточно безопасно для Варвары. Высокая женщина все в том же черном ведьмовском платье и Саша. «Доброе утро, деточка», — хрипло произнесла женщина и сделала выжидательную паузу. Варвара, которая не хотела разговаривать с ней после вчерашнего вообще, в силу воспитания вынуждена была поздороваться в ответ. Получив благосклонный кивок на приветствие от Варвары, Гнус поднял что-то с земли. «Это тебе». С этими словами она показала ей двухлитровую бутыль колы, тем не менее не стараясь подойти или протянуть руки, чтобы подать Варваре принесенное. «Это еще зачем?» – удивилась Варвара, не испытывая желания хоть как-то отреагировать на подарок. «Ты же ладишь с военными?» – спросил Гнус. «Да», – осторожно ответила девушка. «У них есть лекарства», – уверенно сказала женщина. «От этого». Она повернула голову, показав шею, на которой виднелись темные пятна вируса. Лицо же ее вновь было замазано тональным кремом и в целом выглядело по-человечески. «Почти по-человечески». Животные глаза с грязно-желтым, ближе к коричневому белком, отталкивали и вызывали отвращение. Гнус сделал паузу, давая возможность Варваре вдоволь насладиться отметинами. «Это же не лечится», — с сомнением в голосе произнесла Варвара. «Вранье!» — негромко, но четко и с презрением бросил Гнус. Варвара замолчала. Как может эта женщина, этот Гнус, знать такие вещи? Или может? Обе фигуры, высокая фигура женщины и мужчины в военной форме, стояли неподвижно, ожидая реакции Варвары. Варвара в нерешительности молчала. «Это все вранье», — повторил Гнус. «Я знаю это», — твердо сказала женщина. «Ты знаешь, кто я?» — спросила она. «Нет», — неуверенно ответила Варвара. «Ладно», — вдруг, как будто потеряв всякий интерес к происходящему, сказала женщина. «На, возьми напиток. Мы все голодаем, но этот напиток не тронут. Я принесла это для тебя». Гнус особо выделил слово «я». «Я никому не позволила касаться его. Пей этот напиток», — снова сказала женщина и протянула его на вытянутых руках, тем не менее не приближаясь к Варваре. Кола выглядела совершенно нормально, не испачкана, не затаскана. Варвара, любительница сладкого, которая вчера весь день экономила воду и ела только пресную еду, вдруг ощутила сильную жажду. Не сказать, что крайнюю, но несколько глотков сладкого напитка с пузырьками газиков на языке. Она непроизвольно сглотнула слюну. Гнус, увидев или поняв это, приподнял пластиковую бутылку повыше, призывая Варвару быть смелее. Девушка сделала небольшое движение в сторону Гнуса, но осеклась. Сейчас эта женщина опять ввела ее в смятение. Сейчас она снова как будто бы человек, больной, но человек. Так же, как и этот Саша. Может, правда, это всего лишь больные люди? Может, правда, мы слишком жестоки к ним? Думала Варвара, решаясь на шаг. Это было все слишком странно. Туман, утренние сумерки, тишина. 10 минут, подумала Варвара. Если сейчас не закончить, выйдет робот и располосует их обоих пулеметами, а потом раздавит гусеницами. Варвара сделала маленький шаг навстречу. «Можно я подойду к тебе?» — хрипло спросил Гнус, неожиданно точно прочитав ее нерешительность. «Да, только вы одна», — негромко согласилась Варвара. Женщина сделала пару шагов навстречу и замерла у невидимой границы. Продвинулась еще чуть-чуть. Ее лицо изменилось и стало похожим на лицо какого-то хищного зверька. Настороженным, заостренным и лукавым. Ее глаза, словно глаза животного, затянутые масляной пленкой, задвигались. «Ах, как интересно!» — сказала она, чуть более оживленно, чем обычно, оглядывая нечто вокруг себя и Варвары. Словно она попала в музей, где на стенах, полу и потолке оказалось больше интересных экспонатов, чем она ожидала. На левой руке женщины, между большим и указательным пальцем, Варвара успела заметить 3 наколотые цифры. 3 двойки или 222. Почему-то эти затертые временем цифры, как хоть какая-то часть индивидуальности Гнуса, врезались ей в память. «Что интересно?» – осторожно спросила Варвара и, взяв 2-литровую бутыль с колой, сделала пару шагов назад. «Интересно», – уже почти без эмоций сказала женщина. «Девочка с секретом». Она еще раз осмотрела пространство над собой, под ногами и возле девушки. Звериная злость вдруг мелькнула на ее лице, но тут же сменилась гримасой пренебрежения. «Скажи, а у вас у всех есть такое?» — спросила она мерным холодным голосом. «Какое?» — вопросом на вопрос ответила Варвара, разглядывая крышку напитка. Бутылка была запечатана по-заводскому, не вскрыта, тверда от наполняющих ее газов и прохладна. Не утерпев, Варвара сорвала крышку, зашипев газами и пеной. Принюхалась. «Абсолютно нормальная кола». «Попробовала». «Да, прекрасный, свежий, бодрящий напиток. Такой резкий и уместный после всех этих пресных и несладких солдатских пайков». Она сделала несколько жадных глотков, непроизвольно застонав от наслаждения. Гнус с удовлетворением и некоторой ревностью следил за этим. Словно Варвара получила и пользовалась чем-то ценным незаслуженно, а ее короткая радость была слишком эгоистична и оскорбительная для остальных присутствующих. «Нравится?» — с едва заметными нотками презрения спросила женщина. Слово «нравится» она произнесла через «ф», как будто с акцентом. Это тут же напомнило Варваре о том немце, которого 2 военных вытащили из машины у ее дома. «Да, спасибо. А вы откуда?» Чувствуя облегчение от отпускающей ее жажды, спросила Варвара. Гнус проигнорировал вопрос, холодным взглядом лишь смерив ее с ног до головы. «Скажи мне, девочка, где находятся военные, которые тут?» Она кивнула головой в сторону палатки. «Управляют этой машиной. Они знают, где лекарство. Пусть они принесут его сюда». «Я не знаю ни про какое лекарство», — искренне ответила Варвара. «Ты врешь. Ты всегда врешь, юная обманщица Варвара. Ты врешь». Лицо этой дамы, высокой, худой и смотрящей свысока, не выражало ничего, кроме холодной ненависти. «Да чего я вру-то?» — возмутилась Варвара, невольно вскрикнув. Тренькнул стартером и запустился ДПР, набирая обороты перед тем, как тронуться в горку. Услышали ли операторы посторонний звук или вышло отведенное Варваре время? Но это вмешательство было как нельзя кстати. «Иди к ним, постыдная девка!» Резко указала в сторону шума женщина, не уходя сама, а прогоняя ее. Лицо Варвары покрылось пунцовыми пятнами. От смеси возмущения, непонимания, обиды и вдруг вскипятившей ее кровь взаимной ненависти. Она только беспомощно хватала ртом воздух, не находя слов. ДПР, разогнав обороты, уже поднимался в горку, погромыхивая металлом и гусеницами. Его передняя часть показалась на пригорке, и через секунду он клюнул носом на эту сторону склона. Варвара краем уха услышала нечто вроде негромкого всплеска, а когда повернулась, ни этой ужасной женщины, ни второго гнуса рядом с нею не было. Только бутылка колы в опущенной руке, которую она тут же спрятала за собой. ДПР, разгоняя туман и тишину этого утра, скатился, встал колом рядом с девушкой. «Не помешали, Варюш?» — раздался веселый голос дяди Миши. «У нас тут тоже пересменка произошла, пока тебя не было. Туманище тут, конечно. О, а чего ты такая?» — спросил он, наблюдая ее лицо в камеры робота. «Да ничего, дядь Миш», — ответила Варвара дрожащим голосом и слегка кашлянула, сдерживая слезы. «Я просто...» Ее голос все больше и больше хотел сорваться в плач. «У-у-у», — протянул оператор. «Тихо, тихо, Рыжик, не громко только. Мы тоже боимся за тебя, родная. Мы тоже боимся, золотой мой». Варвара не выдержала и бросилась в обнимку к роботу. Встав на колени на платформу, между страшными стволами пулеметов, словно между двух рук, обхватив руками его стальные башенки, она изо всех сил сдерживала слезы, что-то как маленький ребенок сбивчиво объясняя, и кая, и не в силах все-таки связать хоть что-то путное. «Ну-ну-ну, милая!» Слышался искаженный динамиками человеческий голос. «Негромко только, Рыжик, негромко».